Гораций и Гетеры. Гораций, Квинт Гораций Флаг, 65-8 до нашей эры. Римский поэт. Но вот поэт, относительно которого можно сказать, что женщины были в его жизни все или ничего. Гораций. Он не был женат. А что касается его возлюбленных, то их до того много, что остановиться на какой-нибудь из них, сказать, что та или другая занимала в его сердце больше места, почти невозможно. Они все были близки ему, он им всем пел восторженные гимны, и эротическая страсть, которой было проникнуто все его существо, как у настоящего представителя века Августа, мощным потоком прокатилась по всей его творческой деятельности, одинаково омывая, очищая, облагораживая всех легкомысленных представительниц прекрасного пола, когда-либо приковывавших к себе его внимание. Нужно ли говорить, что все это были гетеры? Во времена Горация женщина, как и в Греции во времена Анакреона, играла весьма жалкую роль, или, вернее, не играла никакой роли. Только в одном она царила, как полноправная хозяйка. Это область любви и чувственности. Матроне, жене, здесь места не было. А если ей уделялось иногда немного игривой ласки, то только в том случае, если она сама сходила с пьедестала матери, чтобы унизиться до разгула гетер. Таким образом, понятие «женщина» сливалось с понятием гетера. И если мы читаем в произведениях древних писателей словословия по адресу женщин, порой самые возвышенные и безгрешные, то должны все-таки помнить, что та, которой восторгались, никогда не была безгрешной. В кругу именно падших, но прекрасных созданий черпал Гораций материал для вдохновения. Был еще один разряд падших женщин, открыто торговавших своими прелестями на улицах и у цирка, но они не входили в категорию гетер, а представляли нечто вроде отдельного класса и занимали в обществе совершенно определенное положение. Обыкновенно это были рабыни, подготовлявшиеся с детства к будущему промыслу, который, как уже сказано, тогда позорным не считался. Существовали даже особые спекулянты, занимавшиеся воспитанием девочек в расчете на то, что они со временем продажей своего тела окупят их расходы. Расходы были немалые, так как для того, чтобы прельщать развращенных, но тонких знатоков красоты, гетера должна была быть очень образованной женщиной. У них были настоящие салоны, и в этих салонах собирались все и все, что было умного и знатного в Древнем Риме. В славные времена империи прелестница в Риме жила барыней-щеголихой, держала слуг, принимала гостей, давала обеды и ужины, сияла не только красотой, но и умом, грацией, образованностью, нередко прекрасно пела и сочиняла милые стихи, всегда могла поддержать занимательный разговор о литературе и искусствах. У нее собиралась вся модная аристократия. Считалось за счастье быть ей представленным и иметь на это явные права — знатность, ум, славу или богатство. Поэты, артисты, консулы, трибуны, ораторы, сенаторы, эдилы, князья из рода Цезарей ухаживали за знаменитейшими прелестницами, добивались их взаимности, милости и любви. У Пенелопы со всей ее целомудренностью, конечно, никогда не было столько обожателей. Пенелопа в древнегреческой мифологии, жена Одиссея, преданно ожидающая его возвращения. По городу их носили в щегольских носилках, заменявших кареты. Они жили в Эсквилии, имели в цирке и амфитеатре свои ложи, принадлежавшие к числу мест весьма порядочных и благородных, ходили в храм приносить жертвы, как все свободные люди, и пользовались даже правами римского гражданства, получая наследство и часто огромные. Именно в этих салонах и вращался Гораций. Из сказанного видно, что перечислять Гетер, так или иначе знакомых с Горацием, было бы таким же неблагодарным делом, как перечислять Гетер, которые находились в связи с Анакреоном. Все они совершенно одинаковы, каковы бы ни были их имена. И Фидилия, и Лида, и Барина, и Филида, и многие другие, которым Гораций посвящал свои поэтические досуги. Все это были женщины, выкроенные на один лад и занимавшие одно и то же положение в обществе. Только по степени нежности, с которой Гораций расточает похвалы той или другой Гетере, можно судить о глубине его привязанности к ней. Этими легкомысленными женщинами, к которым особенно благоволил римский поэт, были, по-видимому, Лидия и Барина. Удивительное по красоте и естественности чувство ода к Лидии превосходно была переведена Фетом. Гораций, доколе милым я еще тебе казался, и белых плеч твоих любовью горя, никто из юношей рукою не касался, я жил блаженнее персидского царя. Лидия, доколь любовь твоя к другой не обратилась, и Хлои, Лидия, милей тебе была. Счастливым именем я Лидии гордилась и римской Илии прославленней жила. Гораций, я Хлое уж теперь фракийской покорился, ее искусна песнь и сладок цитры звон. Я для нее и умереть не устрашился б, лишь был бы юный век судьбами пощажен. Лидия. Горю я пламенем взаимностях калаю, тому, что орнитом турийским порожден, и дважды за него я умереть желаю, лишь был бы юноша судьбами пощажен. Гораций, что если бы любовь, как в счастливое время, ермом незыблемым связала нас теперь, и русые Хлои я с себя низвергнул бремя, забытой Лидии отверз бы снова дверь. Лидия, хоть красотою он полночных звезд светлее, ты ж споришь в легкости с древесную корой, и злого Адрия причудливей и злее с тобой хотела б жить и умереть с тобой. Что касается Барины, то она, судя по одам Горация, отличалась постоянным вероломством и ветренностью, но зато и редкой красотой. Он расточает ей похвалы, но в то же время клеймит ее за измены. Последней любовью Горация была, по-видимому, Гетера Филида. Но при всем желании нет возможности узнать, чем она отличалась от других Гетер. Как и Лидия, она испытывает крупинку страсти к Горацию. Но, как и та, любит в то же время другого, и оба эти чувства как-то укладываются в ее душе, не мешая друг другу. Впрочем, и Горацию ничто не мешало любить в одно и то же время многих Филид.